раздел 29. Йоаким стоял у окна в кухне и смотрел, как падает снег. Рождество обещало быть снежным. Он перевел взгляд на дверь в коровник. Дверь была закрыта, и дорожку к ней замело снегом. Йоаким не был в коровнике уже несколько дней, но мысли его постоянно возвращались к потайной комнате. Часовне для мертвых. Часовне со скамьями. Там, на одной из скамей среди писем и подарков, он нашел куртку Этель, которую так и оставил там лежать. Это Катрин ее туда положила, в этом не могло быть никаких сомнений. Она нашла комнату осенью и оставила куртку на скамейке, не сказав ничего Йоакиму. Он даже не знал, что куртка была у Катрин. У его жены были от него секреты. Только позвонив матери, он узнал, что это она послала куртку в Алуден. Раньше он думал, что Ингрид сложила все вещи покойной дочери в коробку и отнесла на чердак. «Нет, я завернула ее в бумагу и отправила по почте Катрин. Это было в августе», — рассказала она по телефону. «Но зачем?» Катрин сама захотела, позвонила летом и попросила одолжить куртку. Она хотела в чем-то убедиться и попросила прислать куртку по почте. «Я так и сделала. Разве она не рассказывала тебе об этом?» — прибавила Ингрид. «Нет. Вы не разговаривали об Этель?» Йоаким молчал, не зная, что ответить. Ему хотелось сказать, что он и Катрин говорили обо всем, что они полностью доверяли друг другу, но перед глазами стояло лицо Катрин в день смерти Этель. Она обнимала Ливию, но на лице Катрин было написано облегчение, словно она радовалась тому, что произошло. Когда за окном совсем стемнело, Йоаким принялся за приготовление рождественского ужина. Конечно, сегодня было только 23 декабря, но для него было важно начать праздновать как можно скорее. То же было и в прошлом году. Сестра утонула в начале декабря, но это не помешало Йоакиму и Катрин отметить Рождество. Напротив, они накупили еще больше еды и подарков, и вся яблочная вилла светилась огнями. Но, разумеется, это не помогло. Он постоянно чувствовал незримое присутствие Этель. И каждый раз, поднимая бокал с безалкогольным сидром и чокаясь с Катрин, он думал о сестре. Смахнув слезы, Йоаким потянулся за книгой «Лучшее рождественское угощение» и отыскал нужный ему рецепт. За окном было темно, но в кухне ярко горели лампа и свечи на окне, и Йоаким ловко орудовал ножом и лопаткой. На сковороде жарились колбаски и фрикадельки. На столе уже были нарезанный сыр, тушеная капуста и теплые ребрышки. Йоаким подогрел окорок, почистил картошку и испек хлеб. На тарелке он выложил угря, селедку и красную рыбу, а в центр стола поставил любимое кушанье детей – жареную курицу и картошку фри. Под стол Йоаким поставил мисочку с тунцом для Распутина. Когда все было готово и часы показывали 5, Йоаким позвал Ливию и Габриэля и объявил: «Пора ужинать». Дети подбежали к столу. «Сколько еды!» – воскликнул Габриэль. «Это рождественский стол», — с улыбкой сказал Йоаким. «Берите тарелки и накладывайте то, что вам нравится». Ливия и Габриэль так и сделали. Дети взяли по кусочку курицы с картошкой фри, добавили немного вареной картошки и соуса, но рыбу и капусту не тронули. Вместе с детьми Йоаким вышел в гостиную и сел за большой стол под хрустальной люстрой. Налив в заранее приготовленные бокалы сидр, он пожелал детям счастливого Рождества. Он ждал вопроса, почему на столе стоит четвертая тарелка, но дети ничего не спрашивали. Нет, он не верил, что Катрин вернется именно сегодня, но, глядя на ее место за столом, он представлял, что она там сидит, и от этого ему было легче. Какое же Рождество без Катрин? Точно так же каждое Рождество его мать ставила на стол тарелку для Этель. «Папа, я могу теперь идти?» – спросила Ливия через 10 минут. «Нет», – быстро ответил Йоаким. Тарелка дочери была пустой. «Но я все доела. Посиди еще немного. Но я хочу смотреть телевизор». «Я тоже», — сказал Габриэль, хотя в его тарелке оставалась еда. «Там показывают лошадей», — настойчиво сказала Ливия, как будто это был очень важный аргумент. «Посиди еще немного», — произнес Йоаким строже, чем намеревался. «Это важно. Мы же празднуем Рождество вместе». «Ты глупый», — заявила Ливия. Йоаким вздохнул. «Мы празднуем», — повторил он, — «но уже не так решительно». Дети насупились, но все-таки остались за столом. Наконец Ливия встала и пошла за добавкой. Габриэль поспешил за ней. Оба вернулись с фрикадельками. «Там столько снега?» – заметила Ливия. Взглянув в окно гостиной, Йоаким увидел сплошную стену из снега. «Хорошо», – кивнул он, – «можно будет кататься на санках». К Ливии вернулось хорошее настроение. Лошади были забыты, и Ливия с Габриэлем начали обсуждать подарки. При этом они игнорировали четвертый стул за столом и даже не упоминали лишний подарок под елкой. Только Йоаким не мог отвести от стула взгляда. Чего он ждал? Что дверь откроется и войдет Катрин? Старинные часы на стене пробили половину шестого. За окном была темнота. Проживав последнюю фрикадельку, Йоаким посмотрел на Габриэля и увидел, что у сына слипаются глаза. За вечер он съел больше обычного и теперь клевал носом, готовый заснуть прямо в гостиной. «Габриэль, не хочешь сейчас вздремнуть?» – спросил Йоаким. «А потом вечером ляжешь спать попозже». Габриэль кивнул, но потом, подумав, добавил. «А мы поиграем? Мы с тобой и с Ливией?» «Конечно», – ответил Йоаким. Он понял, что сын не помнит Катрин. Йоаким и сам не помнил ничего из своих первых лет жизни, но все равно было странно, что Габриэль так быстро забыл маму. Задув свечи, Йоаким убрал еду в холодильник, а потом отвел Габриэля в спальню. Ливии спать не хотелось. Она хотела смотреть на лошадей, и Йоаким отнес телевизор к ней в комнату. «Я на минутку выйду», — сказал он. «Куда?» — удивилась Ливия. «Ты не хочешь смотреть на лошадей?» Йоаким покачал головой и сказал. «Я скоро вернусь». Зайдя в гостиную, он взял подарок Катрин из-под елки и отправился в прихожую, где тепло оделся и положил в карман фонарик. Теперь все готово. В прихожей он остановился перед зеркалом и посмотрел на свое отражение. В комнате было темно, но все равно ему показалось, что сквозь него просвечивают очертания комнаты. Он выглядел как привидение, один из духов Алудена. Он перевел взгляд на английские обои и старую соломенную шляпу на стене, символизировавшую жизнь в деревне. И внезапно ему все показалось таким бессмысленным. Зачем только он и Катрин ремонтировали все эти квартиры одну за другой? Каждое их новое жилище было больше предыдущего, и стоило им закончить один ремонт, как они тут же принимались за другой, уничтожая все следы жильцов, обитавших там прежде. Зачем? Его мысли прервал какой-то звук. Повернув голову, Йоаким увидел на коврике перед дверью Распутина. «Хочешь на улицу?» Йоаким вышел на веранду, но кот остался в доме. Мяукнув, Распутин скрылся в кухне. Ветер был таким сильным, что окна в застекленной веранде дрожали. Открыв дверь, Йоаким поразился силе ветра, сбивавшего с ног. Снежинки были больше похожи на острые иголки, впивавшиеся в открытые участки тела. Прищурившись, Йоаким устремил взор на море. Никогда еще он не видел его таким черным. Тучи нависали низко над водой, и снежная пелена стирала все контуры, превращая пейзаж в смешение темных тонов. Приближался шторм. Йоаким пошел по дорожке к коровнику. Он вспомнил предостережение Ярлафа о том, что в бурю легко заблудиться, но до коровника было всего несколько метров, и снег был не таким сильным, чтобы не увидеть дом. Дойдя до коровника, Йоаким потянул на себя дверь. Внутри было пусто. Внезапно отблеск света привлек его внимание, и Йоаким повернул голову. Это был свет маяка. Йоакиму было видно красное мигание наверху южной башни. Йоаким вошел внутрь коровника, подталкиваемый в спину ветром. Поспешил закрыть за собой дверь. Нащупав рукой выключатель, Йоаким щелкнул им, и сарай светился бледным желтым светом, не разгонявшим темные тени, укрывшиеся в углах. Снаружи бушевал ветер, но крепкие стены стояли прочно. Эта постройка выдержала много штормов. Вверху на сеновале была стена с именем Катрин. Но Йоаким пошел прямо к каменной стене, в которой, как он теперь знал, было отверстие. Опустившись на пол, он прополз в узкое отверстие, зажав в одной руке фонарик, а в другой подарок для Катрин. Оказавшись по другую сторону стены, Йоаким поднялся на ноги и включил фонарик. «Свет был слабым, пора менять батарейки», — подумал Йоаким. Но лестницу можно было различить. Йоаким заколебался. К острову приближался шторм, и Ливия с Габриэлем были одни в доме. Но Йоаким все же поднял ногу и поставил на первую ступеньку. Во рту у него пересохло, но не от страха, а от предвкушения. Шаг за шагом приближался он к черному отверстию в потолке. Он чувствовал, что находится именно там, где нужно, рядом с Катрин.